Мне в кузов нужно. Подтянувшись на руке, заглядываю в кузов. Здрасте. А тут еще и проводник, оказывается, сидит. Точнее, лежит. Навернулся бедняга со скамеечки вдоль борта, когда машина в дерево вломилась. Неприятный сюрприз. Немец как раз кряхтя поднимается с пола. Очухался уже. Ну, парень, тогда тебе не повезло. Твоя винтовка где-то на полу, а вот мой пистолет. Тот уже смотрит на мир неприветливым зрачком ствола. Бах! Готов и этот. Навскидку стреляю по собаке. Раз, второй, третий. Попал. Жалобный визг разносится вокруг. Несколько раз стреляю и по кабине. Мне патроны не солить, а так авось кого еще зацеплю. Вот теперь можно и нужно надать. Бедные мои ноги, как мне вас жалко. Днем позже. Один из кабинетов немецкой комендатуры. Разрешите войти, герр-майор. Сидевший за столом хозяин кабинета приподнял голову, вглядываясь в вошедшего. А, Гельмут, проходите, присаживайтесь. Как ваши успехи? Да как вам сказать, герр-майор? Обер-лейтенант устало опустился на предложенный ему стул, снял фуражку и пригладил волосы. Двое суток беготни по лесам, один пойманный партизан с двухстволкой, вот и все. Я слышал, у вас были и потери. Майор отложил в сторону бумаги. Да, герр-майор, в самом начале поисков 4 раненых. Противник заминировал тропу, по которой отходил. Это в довесок к тем 10 погибшим? Да, герр-майор. Однако. И что вы можете сказать о своем противнике? Кто они? Обер-лейтенант замялся. У меня сложилось двоякое впечатление, герр-майор. С одной стороны, они допустили явную ошибку, позволив обнаружить себя около лагеря. С другой — то, как они смогли уничтожить поисковую группу. Штабсфельдфебель Ройтерман — старый солдат, и чтобы его переиграть, надо иметь на плечах умную голову. Да и то, как они хитро запутали следы, уходя от преследования, это уже само говорит о многом. Сколько их было, по-вашему? Не более 10 человек. Ваша поисковая группа насчитывала столько же, да еще и обладала преимуществом в неожиданности. Да, герр-майор, но, надо полагать, им попались не менее серьезные оппоненты. Взять красных незаметно не удалось. Мы нашли воронку от взрыва гранаты, стреляной гильзы. От какого оружия, обер-лейтенант? Нашего и от русских винтовок. Судя по характеру повреждений на телах солдат поисковой группы, они в равной степени пострадали от гранатных разрывов и от огнестрельного оружия по ним. В ряде случаев стреляли почти в упор, так что схватка имела место и была скоротечной и жестокой. Потери противника. Мы нашли двоих. Это из числа бывших пленных, убитые из огнестрельного оружия. Если бы их закололи вилкой, поверьте мне, Гельмут, я удивился бы еще больше. А чего ждали вы, что русские диверсанты, пожертвуя своими жизнями, спасая вчерашних доходяг? Бросьте, мой друг, настолько там еще никто с ума не сошел. Да, откровенно говоря, герр-майор, мне с самого начала показалась странной эта возня вокруг лагеря. И вы говорите это мне? «Только сейчас?» — покачал головой хозяин кабинета. «Гельмут, друг мой, когда же вы, молодежь, наконец уясните то, что все, я подчеркиваю, все подобные сомнения следует немедленно сообщать руководству? Сколько раз можно об этом напоминать?» «Виноват, герр-майор», — вытянулся, вскочив со стула визитер. «Да садитесь вы». Устал отмахнулся старший по званию. «Что уж теперь-то об этом говорить?» «Извините, гермайор, я вас не понял», — осторожно поинтересовался молодой офицер. «Да все просто, Гельмут. Я бы сказал, до безобразия просто. Вы за разыскной собакой, кстати говоря, посылали?» «Да». «И?» «Проводник так к нам и не прибыл». «Интересовались, почему?» «Не успел, гермайор». «Ну да, не успели». Сразу же по выезду из лагеря автомашина с собакой и обоими проводниками была обстреляна из лесу неизвестными. Убит один из проводников, водитель, и второй проводник тяжело раненый. Машина повреждена, а находившаяся в ней собака расстреляна в упор из пистолета. В кузове даже остались гильзы. Стрельба велась с близкого расстояния. «Вот как?» «Да. Кто-то очень не хотел, обер-лейтенант, чтобы начавшиеся поиски увенчались успехом, и во всяком случае вас старались подольше задержать в лесу». «Зачем?» «А вот зачем». Хозяин кабинета взял со стола бумагу. «Сегодня ночью в 30 километрах отсюда был совершен налет на штаб дивизии. Ранен ее командир. Похищены оперативные документы, а прибывший из ОКВ полковник Хильгер вообще уведен в лес неизвестными. Поиск силами ротоохраны, увы, ничего не дал. А ваши солдаты в поисках кучки мифических диверсантов месили грязь вокруг лагеря. И единственные имевшиеся у нас разыскные собаки тоже находились там. По вашей просьбе, Гельмут, по вашей настоятельной просьбе. Так что и следов этих нападавших нам тоже найти не удалось. Попросту некому. Не деревенских же собак для этого брать. Но, гермайор, мы все были введены в заблуждение. Хотите это сказать? Да, были. Увы, но это так. Нас переиграли, Гельмут, как вчерашних юнкеров. Вся эта мышиная возня вокруг кучки доходяг, дымовая завеса, мой друг, поставленная очень умелой и опытной рукой. Даже я, старый дурак, тоже попался на эту удочку. Согласился отправить в погоню за мифическими диверсантами лучшие поисковые группы и предал вам всех разыскных собак. И что мы теперь имеем в итоге? А как отреагировали там? Ткнул рукой в потолок обер-лейтенант. На это нападение? Улавливайте суть, Гельмут, одобрительно кивнул майор. Гауптмана Кюрца теперь ждет фронт, да и не его одного, как я полагаю. Относительно же вас, мой друг, пока... Я подчеркиваю, пока никаких распоряжений не последовало. Согласно моему рапорту, вы все еще там, в лесу. Гоняйтесь за партизанами и диверсантами. И уже нащупали кое-что обнадеживающее. Так что, дорогой мой обер-лейтенант, теплая постель вас ожидает еще очень нескоро, как и ваших солдат. Понятно? Превратности войны, Гельмунд. Или вы предпочитаете предстать перед сердитыми дядьками из ОКВ? Сюда уже едет целая комиссия. Хильгер был весьма информированным офицером и очень важным гостем. Как вы понимаете, бедняга Кюрц был только первой жертвой этого нападения. Разумеется, в переносном смысле, хотя и не думаю, что это его сильно обрадовало. Понимаю, что вас лично фронт, возможно, не особенно страшит, но даже там бывают крайне неприятные участки, где все ваше умение мало чем сможет вам помочь. Значит, генерал-майор, единственным моим шансом на реабилитацию в глазах командования будет голова командира этих диверсантов. Только так, мой друг, и никак иначе.